Глава 7. Он чувствовал себя как под воздействием наркотиков, когда положил трубку. Кристина. Они грозятся сделать что-нибудь с Кристиной. Какой кошмар! Кристина, сила небесная! Что это за люди? Что это, черт возьми, за мир? Воды. Большой глоток, целый стакан за раз, и потом еще один. Как будто он горел изнутри, так он себя чувствовал. Конечно, он должен был им подчиниться. Против такого коварства он бессилен. Если он поставлен перед выбором сохранить либо идеалы Нобелевской премии, либо жизнь и здоровье его дочери, тогда он должен решить в пользу Кристины. Она была для него всем, смыслом его существования. Это все, что у него осталось от жены и от лучших лет жизни. Ганс Улов в ужасе чувствовал, что он в руках преступников и должен беспрекословно подчиниться им. Стоп! Что за чепуха? Это, может, на Сицилии так бывает, или в Бронксе, в Нью-Йорке, но здесь-то Швеция. Здесь никто не может шантажировать других людей и думать, что останется безнаказанным. Нет, он не игрушка в руках преступников. Он найдет, чем их удивить. Достаточно будет пойти в полицию и написать заявление об этом инциденте. Именно так он и сделает, сейчас же. Он бросился к своему письменному столу, сорвал с аппарата трубку и сделал, как ему потом не раз придется повторять, самую большую ошибку своей жизни. Он быстро достал из ящика стола список телефонов и набрал номер школы Бергстрём. Долго шли звонки, потом ответил женский голос, назвавшись, но он не разобрал фамилию. «Добрый день», — сказал Гансулов. «Это Андерсон. Не могли бы вы кое-что передать моей дочери?» «Момент», — ответила женщина и зашелестела какими-то бумагами. «Андерсон? Который Андерсон?» «Профессор Андерсон. Мою дочь зовут Кристина. Она учится в 8-м А классе». Шорохи. Можно было подумать, что женщина попутно наводит порядок на письменном столе. «Мне очень жаль, но сейчас я не могу позвать ее к телефону. Судя по расписанию, они как раз пишут работу по английскому языку». «Я знаю», — кивнул Ганс Улов, хотя это было не совсем так, еще недавно он этого не знал. «Может, она и говорила ему об этом, а он по растерянности прослушал». С другой стороны, она ему уже давно ничего не рассказывала. С дочерьми в возрасте Кристины всегда большие сложности. Это ему подтверждали все, кого он спрашивал. И, естественно, он любил ее больше жизни. Несмотря на все их размолвки и ссоры, вам и не нужно ее приглашать. Я только хочу, чтобы вы ей кое-что передали. Хорошо, — сказала женщина. И что именно? Да, что? Это был хороший вопрос. По каким-то причинам он не пришел к мысли, лежащей на поверхности, первым делом забрать дочь из школы и привести ее в безопасное место, прежде чем ехать в полицию. Было ли это от того, что он в принципе не постигал масштаб грозящей опасности? Было ли это общей профессорской неприспособленностью к жизни? Или то было упрямое нежелание нарушать весь установленный распорядок жизни из-за угроз, сомнительных в моральном отношении людей? Впоследствии он склонялся к тому, чтобы отдать предпочтение последнему толкованию. Во всяком случае, у него бы язык не повернулся попросить школьную секретаршу передать Кристине, что за стенами школы ее подстерегают, и ей надо спрятаться в подвале школы, или что-то вроде того. «Скажите ей, пожалуйста», — начал он, лихорадочно соображая, — «скажите ей, чтобы она ждала меня сегодня в школе. Пусть после окончания занятий не идет домой, а остается в школе, пока я не приду». Скептически промычала женщина. «И когда это будет?» Он быстро прикидывал в уме. Поездка в Кунсхольмен в полицию. Там, возможно, придется ждать или составлять протокол. Потом в Сундбюберг. Наверное, часа через полтора. Точно я не знаю. Понятно. Но, судя по голосу, понятно ей было не очень. «Может, она могла бы подождать у вас в секретариате или где-то еще под присмотром взрослого?» Ему было ясно хотя бы то, что школа не крепость и учитель... или секретарша в серьезном случае не сможет защитить Кристину. Но хотя звонивший ему знал, какой урок сейчас у Кристины, Гансулов не пришел к заключению, что люди, ведущие наблюдение за школьным зданием, скорее всего, знали все расписание уроков. Наоборот, он был со всей серьезностью убежден, что если Кристина не выйдет из школы, они будут полагать, что у нее все еще продолжаются уроки, и будут ждать дальше. «Я не против», — сказала женщина. На заднем плане зазвонил другой телефон. «Скажите ей, чтобы не выходила из здания, пока я не приеду», — повторил он. «Да, это я уже поняла», — торопливо ответила женщина. «Извините, мне надо подойти к другому телефону». «Но вы передадите ей это?» «Да, конечно. До свидания». Она положила трубку. Ганс Улов Еще некоторое время держал онемевшую трубку в руке, говоря себе, что не стоит сходить с ума. Он выключил компьютер, надел пальто, взял сумку и вышел. Мысль, что и за ним может кто-то наблюдать, даже не пришла ему в голову. На скоростной магистрали в сторону центра машины едва ползли. Стало немного лучше, когда перед вокзалом он, наконец, мог свернуть. На парковке для посетителей перед полицейским управлением на Кунстсольмсгаттен оказалось даже несколько свободных мест. Он поискал и нашел входную дверь в большое здание. Его взгляд нетерпеливо скользил по табличкам и указателям, именам, названиям отделов и номерам кабинетов. Но, казалось, все пути вели не туда. И все двери были заперты. Он начал спрашивать, но каждый, к кому он обращался, хотел знать, по какому вопросу он здесь. «Мне надо кое о чем заявить», — объяснял он, и отказывался отвечать на наводящие вопросы из страха, что ему могут не поверить. Нет, ему, конечно, поверили. Не было никаких причин усомниться в его словах. Он был профессором Каролинского института, руководителем секции в департаменте физиологии и фармакологии с правом голоса в Нобелевском собрании. Он был ученым с международным признанием, уважаемым членом общества. Несмотря на это, он не мог переступить через себя и ввести в курс дела кого-то из полицейских на входе или в коридорах. Ему указали дорогу, объяснили, что прямо, третья дверь налево. Он шел мимо людей, ожидающих на скамьях и угрюмо поглядывающих на него. Его шаги гулко отдавались в коридоре, пока, наконец, толстая стеклянная дверь не захлопнулась за ним с сытым щелчком, и он не очутился перед стойкой. Разом установилась приятная тишина. «Что я могу для вас сделать?» — спросил его молодой человек в голубой полицейской униформе. «Я хотел бы кое о чем заявить», — сказал Гансулов. Молодой полицейский достал из-под стойки бланк и взял шариковую ручку. «Я понял. И о чем бы вы хотели заявить?» «Меня пытаются шантажировать», — наконец-то выложил он. «Вот и хорошо. Делу справедливости надо дать ход», — Гансулов выдохнул. Рука полицейского с шариковой ручкой зависла над бланком, так будто он не был уверен, то ли он делает. «Могу ли я для начала спросить вашу фамилию?» «Андерсон. Гансулов Андерсон», — быстро и решительно ответил Гансулов. «Я профессор Каролинского института. Не повредит прояснить это с самого начала. У вас есть с собой паспорт?» «Его паспорт? Об этом он вообще не подумал, но паспорт должен быть в бумажнике. Момент», — сказал он и полез в карман. В это мгновение в глубине помещения открылась дверь, и вошел другой полицейский. В одной руке он держал несколько зеленых папок, а в другой — яблоко, которое как раз с хрустом надкусил. Не обращая внимания на то, что происходило у стойки, он направился к другой двери, которая вела в следующую комнату, куда можно было заглянуть через большое стекло, видимо, кабинет для допросов. Гансулов оцепенел на половине движения с таким чувством, будто все силы разом покинули его, и в следующий момент под ним разверзнется земля. Эти широко расставленные рыбьи глаза. Полицейский был никто иной, как тот человек, который пытался его подкупить.